Из головы у нее вновь потекла кровь, и мох потемнел. В ту минуту, когда Орло показалось, что она умирает, Ада затихла. Глаза были закрыты, словно она спит. Какое-то время Орло наблюдал за девочкой, но она не двигалась, и постепенно его тревога отступила. Ее место занял очередной приступ раздражения. Почему Ада не сказала ему, что умеет говорить по-древнеземлянски? И если она пришла в себя, когда он нес ее из логова дракона, почему не дала об этом знать? Она вполне могла передвигаться по туннелю до приступа Миксы, а затем снова ослабла. Или так только казалось. Орло пришло вдруг на ум, что последний обморок был очень удобен для девочки, которой не хочется отвечать на вопросы. Но ведь она и впрямь ранена, и у него не было уверенности, что она притворяется. Чему следует верить? Раздираемый сомнениями, Орло оставил девочку и пошел через сад. Растительность здесь была высокой и пышной, с тем нежным ароматным запахом, который присущ хвее, цветку любви. Старик Бедокур несколько лет тому назад привез ему в подарок побег молодой хвеи. Бедокур мальчику не нравился, и Орло ему не доверял. Но этот сумасшедший обладал трогательным умением делать прекрасные подарки, и к тому же в нужное время. Хвея — прекрасный тому пример. Вероятно, Бедокур рассчитывал, что Орло будет носить цветок в волосах, как носят мужчины планеты Хвея. Но та самая незрелость, что позволяла Хвее переходить от человека к человеку и не привязываться к нему, позволила ей вновь вернуться в почву. И хотя во всей галактике Хвеи росли только на их родной планете, Орло все равно попробовал. И добился успеха. Цветок пустил корни и разросся. Было очевидно, что условия, необходимые для его разведения, были, очевидно, в этой светлой пещере точно такими же, как и на родной почве. Один единственный побег разделился на два, затем на четыре. Орло пересадил новые растения и вскоре собрал семена. Теперь все они лучились здоровьем. Некоторые крупнее, некоторые зеленее, некоторые крепче других. Орло попробовал скрестить их с пещерным светящимся мхом, чтобы вырастить светящуюся хвею, единственное в своем роде растение во всей Вселенной, и достиг определенного успеха. Неискушенность Орло мешала ему осознать, сколь замечательно его достижение и как оно отражается на способности Хтона управлять ходом жизни в пещерах. Мальчик остановился у самой обещающей ниши, где росла новая разновидность. Эти цветы были голубыми и, да-да, слегка светились. Первый светящийся голубой гибрид. Орло поднес к цветку ладонь, но тот отклонился. На самом деле хвея не двигалась, просто ближайшие к нему лепестки чуть поникли, обозначая отказ. Потрясенный, Орло отступил назад. Никогда раньше ни одно из растений не отвергало его. Что случилось? Он подошел к другой хвее, привычно зеленой. Она тоже уклонилась от него. Следовательно, дело было не в гибриде, а в чем-то между ним и хвеями.